А то я не знаю. 100 экспы ровно то значение, что нужно, чтобы достигнуть уровня 2. Ради этого я и старался. Эти 100 очков были мне необходимы, ибо только со второго уровня можно было войти в пещеру огненных фамильяров. Но и больше набрать было нежелательно, ибо ставило под угрозу один из лучших путей прокачки и получения очень вкусных бонусов намного раньше, чем их получает большинство просто играющих людей, которые не утруждают себя оплатой взломов внутренних сайтов топ-гильдий. Чем озаботился я? И на моем домашнем вычислителе были терабайты полезной информации, которые десятки тысяч лучших игроков собирали месяцами, а потом делились ей только со своими сокланами. Я посчитал, что мне этот чужой опыт не помешает, и нанял одно из подразделений корпорации Amonimus для взлома клановых информационных хранилищ. Взломать те сайты, которые были на хостинге трона, у них не получилось, но из топ-100 гильдий 13 имело сайты в других местах. Что ж, изучив то, что мне добыли анонимусы, я расстался с 50 тысячами евро без всякого сожаления. Эти секреты мне очень полезно знать. Впрочем, их полезно знать любому игроку, но я, как и гильдии, не собирался ни с кем этой информацией делиться. Надо бы поднять уровень. Да, кстати, о уровнях. Сибиту наняла лучших аналитиков, и те явственно доказали, что в первое время игрока нужно всячески поощрять очень быстрыми левелами. Так что первые 5 уровней брались в мире трона невероятно быстро. Потом рост уровней замедлялся, но до 10-го все было по-прежнему очень легко. Трудности начинались с 40-го, а с 70-го, как писали сами игроки, начинался ад. Окно характеристик. Открыто. Повысить уровень. У вас достаточно опыта для повышения уровня персонажа. Внимание! Каждые 4 уровня вашему персонажу будет доступен выбор одной способности. Сейчас вы можете выбрать первую из таких способностей. Перейти в окно выбора способностей. Переход. Выберите понравившуюся вам способность. На втором уровне мало приличных перков. Да я уже давно выбрал, какой возьму. Но тут мой взгляд зацепился за иной перк, которого тут не должно было быть. Он раньше давался только на уровнях 5 или выше, а именно способность здоровяк, что давало плюс 1 к базовой выносливости. Пригляделся и прочел справку, что данная способность была переведена на ранг ниже буквально вчера. Интеллект или выносливость. Остальное полный шлак для запланированной мной раскачки. Если возьму умника, то следующий перк получу не на 6-м, а на 5-м уровне. Если возьму здоровяка, то получу плюс 1 жизнь за каждый левел. Понятно, что при следующем выборе я возьму то, что не взял сейчас. Так, что же лучше? Считаем. Что лучше, плюс 3 жизни и получить перк на 6-м, или перк на 5-м, но минус 3 хп из-за отложенного взятия здоровяка? Так, ладно, буду действовать, как и было в планах. Выбрана способность «Умник». Внимание! Ваш базовый интеллект повышен на 1. Поздравляем, ваш интеллект 9. Вами открыта способность «Быстрое обучение». Теперь вы получаете каждую новую способность раз в 3 уровня. Перейти к выбору умений. Переход. А вот тут, в умениях, и скрывалась самая соль ролевой игры Небесного Трона. Этих умений были тысячи. Не все, конечно, можно было взять на самом начале вашего развития, а скорее выбор этих умений напоминал путешествие по древу, когда, взяв корневое из умений, вы потом могли дальше продвигаться по стволу раскачки в выбранном вами направлении. В конце концов, пройдя определенный путь, вы могли выбрать класс своему аватару и получить классовые плюшки. Раздел «Боевые умения». Переход в раздел «Боевые умения». Социальные умения меня не интересовали на данном этапе. Первой целью был 125 уровень для возможности претендовать на титул барона в Тонару. Остальное подождет. Выделить начальное умение борьбы без оружия. Выделение произведено. Итак, по сути, я могу выбрать только из 5 вариантов, но 2 из них отсеиваются сразу, потому как в дальнейшем переходят в разряд классов ниндзя с их кастетами, серпами и прочей экзотикой. А у меня сила не прокачана для этого. Мне только рукопашный бой светит и ничего более. Остается 3 умения. Все они ведут меня к нужному мне классу монаха. но одно из умений очень скоро переходит в ветвь посохов, так что также забракована там опять силушка нужна. И остается всего два умения. Впрочем, с самого начала моего распределения статов было видно, что из пустой кулак или удар духа я выберу второе, так как кулак – это в дальнейшем ветка монахов-дамагеров. А какой из меня к чертям дамагер с моим модификатором крита в минус 15? Вы выбрали умение удар духа. Удар духа. Условия применения. Персонаж без оружия. Действие. Наносит цели повреждения силой духа, равного среднему значению вашего урона. Игнорирует любую броню и сопротивляемость цели, кроме божественных защит и базовых характеристик. Бонус. Цель на 5 секунд теряет точность ударов и заклинаний на 1%. Затраты духа. 5 единиц. Откат. 5 единиц. Влияние на другие умения. Каждая единица в навыке удар духа усиливает все способности данной ветви развития на 5%. Коэффициент агрессии. Урон умножить на 4. Активация умения. Словесная команда Q или жест. Подтвердить выбор. Подтверждаю. Поздравляем, вы достигли уровня 2. Ваши характеристики. Ник – Тотунхат. Раса – Высокий эльф. Дорога – Путь духа. Уровень – 2. Характеристики. Сила – 3. Ловкость – 8. Восприятие – 3. Интеллект – 9. Мудрость – 5. Выносливость – 9. Врожденная способность – Мастер уклонения. Модификаторы. Базовый рукопашный урон 8-9. Вероятность уклонения плюс 30%. Вероятность критического урона минус 15%. Скорость передвижения плюс 10%. Количество духа 30 единиц. Количество здоровья 49. Бонус к способностям, основанным на духе, плюс 3%. Модификатор ускорения регенерации духа 0. Модификатор ускорения регенерации жизни – 50%. Модификатор бонусного излечения – 4%. Игнорирование урона магии огня – 0. Игнорирование урона магии воды – 0. Игнорирование урона магии воздуха – 0. Игнорирование урона магии земли – 0. Игнорирование урона магии тьмы – 0. Игнорирование урона магии смерти – 0. Игнорирование физического урона – 50%. Умение. Удар духа. Ранг 1. Закрыть окно. Ну что ж, перед тем, как приступить к основной части начального плана, надо получить первую профессию. Кстати, о них, о профессиях. Их было придумано в мире НТ вполне достаточно, чтобы каждый мог найти себе хобби или просто то дело, которым он будет заниматься в перерывах между выполнениями заданий или боями. Каждая профа также давала какой-нибудь бонус, помогающий в игре. А именно из-за этих бонусов я был совершенно лишен возможности подобрать себе игровое хобби по своему личному вкусу. Каждый игрок мог выучить только две мерные специальности. Это ограничение было введено искусственно, чтобы игроки не могли стать самодостаточными. Точнее, администрация никак не объясняла это ограничение, просто поставив игроков перед фактом всего ограничения. Но именно такое мнение было основным на игровых форумах. А так как прокачка моего персонажа у меня была давно продумана, то и профессии выбирали с точки зрения не интересности мне лично, а по тому принципу, какую пользу они могут мне принести в игре. Принцип «все для фронта, все для победы» стал для меня в мире трона основной путеводной тропой. Обычно получить первую профессию можно на 10 уровне. Но это обычно, так как мир НТ живой, то и во всех его правилах есть свои исключения, причем некоторые из них на самом виду. Вот, например, так популярная у эльфов профессия травник. Да, конечно, можно найти мастера трав, который даст вам квест, который вы можете выполнить на 10 уровне и получить это умение. Но, если подумать, то становится понятно, что этой профессией среди НПС владеет не только специальный персонаж. А уж кто-кто, а мастера-садовники ее также должны знать, ну и иначе какие они садовники, если в травах не разбираются. Правда, если вы вот так просто попробуете с мастерами листвы заговорить, то скорее всего они вас проигнорируют или просто не станут вам помогать. Так что для большинства и правда лучше дождаться 10 уровня и спокойно получить профессию. Но мне было лень выполнять довольно муторный квест на травника. Да и к тому же у меня был знакомый садовник, который вряд ли откажется со мной поговорить. Правда, пришлось минут 10 побегать в поисках мастера Дагани, прежде чем получилось его найти. Повезло, что он не ушел присматривать за каким-нибудь дальним участком паркового комплекса заповедника. «Мастер Дагани!» «Что? А, это вы, Мальк!» В его глазах блеснул огонек узнавания. «Как ваше самочувствие?» «Только благодаря вам я чувствую себя превосходно. Лесть в умеренных количествах бывает очень полезна. Это так замечательно чувствовать единение с природой. Садовник кивает моим словам, для него это истинная правда. Могу я вас как-нибудь отблагодарить? То, что вы излечены, для меня и так истинная награда». «Все же здесь своя специфика. Это место санаторий, где эльфы ищут успокоение и исцеление души. И то, что садовник меня излечил, в его собственных глазах поставило мастера листвы на одну ступень с целителями душ, то есть эльфийскими врачами. А кому не будет приятно такое сравнение? Так что этот НПС был ко мне очень доброжелательно настроен. Мне безмерно неловко, но не могли бы вы посмотреть на то, что я нашел в лесу? Эти растения мне показались какими-то необычными». С этими словами я протягиваю ему те 4 травинки, что нашел, пока выполнял задание с букетом. И тут важно только одно. Если 3 из 4 и правда относятся к полезным травам, значит все замечательно. А если меньше, то провал и профы травника так рано мне не видать, как своих ушей. «Хм, молодой эльф», – Дагани поднимает на меня полный удивления взор. «Вы знаете, а у вас талант». «Да что вы, у меня талант, а к чему?» И пусть мое удивление чрезмерно наиграно, но ведь передо мной не человек, а НПС, и он проглатывает эту, надо признать, отвратительную актерскую игру. «Вы говорите, эти растения отличались от других?» «Да, мне так показалось, я ошибся». «О, в том-то и дело, нет, не ошиблись. Все эти 4 травы относятся к алхимическим ингредиентам начального уровня. Нельзя, чтобы такой талант пропадал. Вам просто необходимо учиться на мастера травы». «Ну, я не знаю, не думаю, что мне это интересно». что вы, вам непременно надо учиться. У вас удивительная чувствительность к нахождению необычных трав». Он был и вправду удивлен, что я отказываюсь. «Понимаете, я очень спешу, и искать учителя у меня нет времени». «Не беда, я могу вас обучить». И бормочет в сторону, явно волнуясь. «Такой талант не должен пропадать зря». «Вы?» «Да-да, и прямо сейчас». «А это займет много времени?» «Нет, что вы. Передать это умение очень легко. Так вы согласны?» «Да». А прокатило. Слава форумам. И моей памяти, которая верно запомнила внешний вид нужных растений. Я согласен. Его руки прикасаются к моей груди. «Внимание! Вы изучили профессию травник. Это позволяет вам определять полезные растения и собирать их. Текущее значение профессии травник – 5. 0 плюс 5 от умения разговор с природой. Бонус. Бродя по прекрасным просторам мира в поисках нужных или прекрасных растений, ваш дух раскрывается навстречу Вселенной. Каждая единица в навыке данной профессии увеличивает максимальное количество вашего духа на 1%. Текущее значение бонуса – плюс 5% к максимальному значению духа». «Еху! Именно этот бонус-то мне и нужен. Именно ради него эта профа была мне настолько необходима. Это сейчас этот бонус в числовом значении добавляет всего плюс 1,5 единицы духа. Зато потом, с развитием навыка, это будет огромным подспорьем. В принципе, я мог никуда не торопиться. Все равно то, что запланировал, на это могло уйти неизвестно сколько времени. Зашел в аптеку, купил 10 самых дешевых зелий излечения, что обошлись во все мои начальные деньги. Те деньги, что даются всем игрокам в начале. Так что пришлось залезть в те 100 золотых, что достались мне на халяву, и изъять оттуда серебряную монетку на покупку кресала. Я легко мог ее заработать, выполнив несколько заданий, которых в этой локации было просто огромное число. Но любая сверхстая единичка в опыте может оказаться роковой. По первому плану я должен был ходить и собирать травы на эту серебрушку, что с учетом цен на начальные травы могло затянуться часа на три. Мне было лень, и я распечатал золотые, хоть изначально и не хотел их трогать так рано. Потом пришлось столкнуться с той проблемой, о существовании которой и не подозревал. Мне нужен был костер, можно самый малюсенький. У меня уже было кресало, и дело было за малым, за дровами. Ага, сейчас. Так я и нашел дрова в эльфийском лесу. Почувствовал себя полным нубом и немного бесился за то, что админы настолько глубоко проработали этот мир, что учли даже такие детали. Но не могут эльфы сжечь костры из деревьев. Они для этого пользовались огненным камнем, чем-то похожим на уголь реальности, но горящим намного дольше, лучше и зажигающимся намного легче. Да, но он еще и не пачкался, кстати. Копать камень мне было лень, так что опять залез в кубышку и потратил еще 5 серебра, чтобы забить весь инвентарь горючим камнем, купленным с черного хода кухни. Теперь мне надо было найти место для костра, что в эльфийском лесу была задача не настолько тривиальной, как может показаться. Ведь на простой полянке я этого сделать не мог, так как пожег бы траву, что неприемлемо с точки зрения местных МПС. Хотя теперь я эльф, всю эту лабуду с любовью к природе я начинаю тихо ненавидеть. В итоге все же удалось найти подходящий плоский камень диаметром в полметра. На нем я и разжег костер. Затем уселся рядом, закатил рукав и протянул голую ладонь прямо в огонь. Щекотно. И полоска жизни медленно поползла вниз. А я как зачарованный смотрел на то, как моя ладонь покрывается ужасными волдырями, потом как слезает кожа. Ужас. Админы тут извращенцы. Зачем такие подробности? А как представлю, что все остальные чувствуют от этого реальную боль, так вообще. Внимание! Ваша базовая характеристика игнорирования урона магии огня увеличена до 1%. Через 5 минут и 2 банки жизни данный параметр вырос до 5%. Потом рост, конечно, замедлился, но я был доволен. Мой план обретал все больше реальных черт. Всего-то надо было терпеть эту невыносимую щекотку. Но не успела моя радость оформиться, как что-то перед моими глазами полыхнуло.